Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Только что за моей спиной закрылась дверь моего дома. Это Норвегия, 1893 год, 24 июня. Серое утро, холодный туман. По дорожке моего сада спускаюсь к морю. Первые шаги на пути, которым еще никто из живых не ходил. Начало путешествия на Северный полюс. О нем я мечтал всю жизнь, но сейчас на душе тоже какой-то липкий серый туман. По расчетам я ухожу на 2 года, но может случиться что и на 5. Многие вообще говорят, что это экспедиция самоубийства, нет судна, способного пройти через арктические льды. Да, но сами льды не стоят на месте, где-нибудь около Аляски я вмерзну в них вместе с кораблем, и они подтащат меня на север, на полюс. Я верю в свой корабль. Его днище имеет форму скорлупы ореха. Когда его сожмет, он выскользнет, встанет на лед. Я все рассчитал, но разве бывают расчеты без ошибок? Будущее покажет. Будущее. Будет ли оно? Разобраться бы с настоящим. Я останавливаюсь. Смотрю назад, вижу наш дом. В окне она. На ее руках наша маленькая дочь. Их плохо видно. Блики на стекле и что-то щиплет глаза. Я разворачиваюсь на каблуках и почти бегу. Вниз. К морю. Наверное, это был самый тяжелый момент во всем путешествии. Теперь я за 1000 миль от дома наблюдаю естественное движение льдов. Как это выглядит? А вот так. Сперва по великой ледяной пустыне разносится гул, точно от далекого землетрясения. Нарастает, подходит ближе, и вдруг твой корабль оказывается в самом центре хаоса. Огромные льдины ломаются, встают на дыбы, лезут друг на друга, наступают на тебя. Весь мир сходит с ума, все трещит, взрывается, проваливается. Повлиять на эти силы ты, ничтожный темный червячок в мире сумасшедших белых великанов, не можешь никак, и спастись от них негде. Одна надежда — на прочность корабля, на точность твоих расчетов. И вдруг все затихает. Наступает великое молчание. Корабль, вморожен в лед, движется вместе с ним медленно, по сантиметру в час. Иногда на север, но чаще куда угодно. И ты опять не можешь ничего сделать. Хочется, чтобы налетел ураган, чтобы случилась катастрофа. Ты готов поджечь свой корабль, лишь бы бороться, действовать. Но ничего не происходит. Лежу в теплой каюте. Курю. Читаю. Считаю дни и месяцы. Годы. Вспоминаю ее лицо в окне. А еще пишу дневник. Оставляю темные линии, завитки, точки. Следы моего живого времени на белых листках небольшой книжечки в картонном переплете. А вообще, когда ты вынужден быть зрителем собственной жизни, когда даже пальцем не можешь шевельнуть для достижения своей цели, а действуют теории, силы природы, вот тогда требуется настоящая сила духа. Только она сможет справиться со льдами, заставить их двигаться туда, куда нужно тебе. Фритьоф Нансен, великий полярный исследователь, общественный деятель, лауреат Нобелевской премии мира. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.